Богом данное. В 2005 году на Кинбурнскую косу приехали отдохнуть поляки Томаш, Фома и Йола, Иоланта. Так здесь и остались. Настолько им понравилось, что, преодолев все сложности и препоны, приобрели на косе рядом с нами участок земли, где и затеяли строить домишко. Теперь Томаш и Йола проводят здесь почти все время школьных каникул. Сами они педагоги, преподают в школе. Йола – словесник, Томаш – историк, философский факультет университета. Йола из православной семьи, Томаш – из семьи католиков. Томаш принял православие, что практически оказалось тоже непросто, из-за того, что он этнический поляк, а не украинец или белорус. Окормлялись они в православном монастыре в Уйковичах. Монахи монастыря сами в начале 90-х годов перешли в православие из греко-католиков. По преданию, Матерь Божия имеет особую милость к сей обители. Выражается это в том, что по молитвенному предстательству братии разрешается неплодие женщин, которые, желая ребенка, долго не могут забеременеть. В монастыре ведется даже учет молитвенным, в смысле вымоленным чадом. Примечание. Семья из Москвы, муж с женой вместе уже много лет, Сергей Ю, сценарист Мосфильма, и милейшая Олечка. На Кинбурне где-то году в 2006 познакомились с Томашем и Йолой, те рассказали им об обители в Уйковичах. После поездки туда Сергея и его молитв Оля забеременела. В начале 2008 года родился крепенький малыш. Конец примечания. Долго не было детей и у Томаша с Йолой. Они, конечно, молились. А тут как-то наместник монастыря, архимандрит Афанасий, и спрашивает, помолиться ли и нам сугубо о даровании вам чада? Конечно. Но Йола рассказывает, что слишком большого значения они тому не придали, ведь молились все эти годы, записки подавали. Однако в течение месяца она забеременела и в свое время родила девчушку. Хотели назвать ее каким-то простым, распространенным польским именем. Не помню точно. Каролина, кажется. На крещении батюшка, приходской, данное родителями имя, естественно, знал. Но в момент погружения в воду вдруг возгласил: «Крещается раба Божия Симонида». Как потом объяснил, совершенно неожиданно для себя самого. Ну что же, Симонида так Симонида. Так и записали при регистрации. Родителям, конечно, интересно было узнать, что же это за имя такое. Проверили по компьютерной базе данных. Оказалось, что в Польше нет больше ни одной Симониды. В польских святцах, как православных, так и католических, такого имени тоже не оказалось. Ну что же, так назвал батюшка. И только когда Симоше было года 4, они случайно узнали, что среди сербских святых есть святая Симонида, и что в переводе с греческого языка имя это означает «данное Богом». А еще через несколько лет, в 2005 году, родители Симониды предприняли шаги, чтобы поподробнее разузнать что-либо о святой Симониде сербской. Оказалось, что в Косово есть построенный святой Симонидой и ее мужем монастырь, знаменитый Грачаница. Поехать им туда по понятной причине не удалось, но подробности ее жития они разузнали. Так вот, святая Симонида – девочка-страдалица, дочь византийского императора Андроника II Палеолога. В 6-летнем возрасте была вынуждена отдана замуж за 60-летнего сербского короля Милутина. Это был 5-й брак короля. История говорит о Милутине как о человеке волевом и жестоком. Он ослепил своего сына Стефана, заподозренного в измене. Впрочем, Милутин известен и своей благотворительностью, а в конце жизни покаялся и принял постриг. Впоследствии сербская церковь его канонизировала. Однако ко своей маленькой супруге король милостив не был, в частности, не сдержал данного отцу Симониды Андронику обещания не лишать ее девственности до совершеннолетия. В результате Симонида не смогла иметь детей. Девушкой она пыталась бежать в Константинополь, но была насильно возвращена в Сербию. После смерти Милутина Симонида приняла постриг. Уже не одно столетие Симонида сербская – одна из самых чтимых святых сербского народа. Нужно сказать, что наша Симонида тоже в своей мере маленькая страдалица. При совершенно адекватном, даже опережающем умственном развитии, в развитии физическом она сильно отстает. Миниатюрная, очень слабенькая и болезненная. И вот что еще интересно. Данная богом семье Мадрас Симонида родилась в тот же день, как и отец святой Симониды Андроник II Палеолог. А маму святой Симониды звали Иоланда, дочь Вильгельма VII, герцога Монферратского, в православии получившая имя Ирина, как и маму нашей Симониды. Сейчас, в 2008 году, Симоше уже 12 лет, и за два кинбурнских сезона она научилась неплохо говорить на русском языке. Осенью же 2007 года Иоланта родила Симониде маленькую сестричку, Аурелию.